Глава 10. Как томительная неизвестность, на которую я был осужден, подействовала бы на другого на моем месте, сказать не берусь. Двухчасовая пытка ожидания отразилась на мне следующим образом. Я чувствовал себя физически неспособным оставаться на одном месте и нравственно неспособным говорить с кем бы то ни было, пока не узнаю все, что хотел мне сказать Эзра Дженнингс. В подобном настроении духа я не только отказался от посещения миссис Эблуайт, но уклонился даже и от встречи с Габриэлем Беттереджем. Возвратившись во Фризингол, я оставил ему записку, в которой сообщал, что неожиданно отозван, но вернусь непременно к 3 часам пополудни. Я просил его потребовать себе обед в обычный свой час и чем-нибудь занять до тех пор свое время. В городе у него была пропасть приятелей, я это знал. Стало быть, и трудности не представлялось заполнить чем-нибудь немногие часы до моего прихода. Исполнив это, я опять вышел из города и стал блуждать по бесплодной местности, окружающей Фризингол, пока часы не сказали мне, что пришло, наконец, время вернуться в дом мистера Канди. Эзра Дженнингс уже ожидал меня. Он сидел один в маленькой комнате, стеклянная дверь из которой вела в аптеку. На стенах, выкрашенных желтой краской, висели цветные рисунки, изображающие отвратительные опустошения, какие производят различные страшные болезни. Книжный шкаф, наполненный медицинскими сочинениями в потемневших переплетах, над которыми красовался череп вместо обычной статуэтки. Большой сосновый стол, весь в чернильных пятнах. Деревянные стулья, какие встречаются в кухнях и коттеджах. Истертый шерстяной коврик посередине пола. Кран для воды с тазом и водосточной трубой, грубо вделанный в стену, невольно возбуждающий мысль о страшных хирургических операциях. Вот из чего состояла меблировка комнаты. Пчелы жужжали между горшками цветов, поставленными за окном. Птицы пели в саду. И слабое бренчание расстроенного фортепиано в одном из соседних домов долетало по временам до слуха. Во всяком другом месте эти обыденные звуки приятно сообщали бы про обыденный мир за стенами. Но сюда они вторгались как нарушители тишины, которую ничто, кроме человеческого страдания, не имело права нарушить. Я взглянул на ящик красного дерева с хирургическими инструментами и громадный сверток корпии, которые занимали отведенные места на полке книжного шкафа, и содрогнулся при мысли о звуках, обычных для комнаты помощника мистера Канди. «Я не прошу вас извинения, мистер Блэк, что принимаю вас в этой комнате», — сказал он. «Она единственная во всем доме, где в это время дня мы можем быть уверены, что нас не потревожат. Вот лежат мои бумаги, приготовленные для вас, а тут 2 книги, к которым мы будем иметь случай обратиться, прежде чем кончим наш разговор. Придвиньтесь к столу и давайте посмотрим все это вместе». Я придвинул к нему свой стул, и он подал мне записки. Они состояли из 2 цельных листов бумаги. На первом были написаны слова с большими промежутками. Второй был весь исписан сверху донизу черными и красными чернилами. В том тревожном состоянии любопытства, в каком я в эту минуту находился, я с отчаянием отложил в сторону 2-й лист. «Сжальтесь надо мной!» — вскричал я. «Скажите, чего мне ждать, прежде чем я примусь за чтение?» «Охотно, мистер Блэк. Позволите ли вы мне задать вам 2-3 вопроса?» «Спрашивайте, о чем хотите». Он взглянул на меня с грустной улыбкой на лице и с теплым участием в своих кротких карих глазах. «Вы мне уже говорили», — начал он, «что, насколько это вам известно, никогда не брали в рот опиума». «Насколько это мне известно», — повторил я. «Вы тотчас поймете, почему я сделал эту оговорку. Пойдем дальше. Вы не помните, чтобы когда-либо принимали опиум. Как раз в это время в прошлом году вы страдали нервным расстройством и дурно спали по ночам. В ночь после дня рождения мисс Верендер, однако, вы против обыкновения спали крепко. Прав ли я до сих пор?» «Совершенно правы». «Можете ли вы указать мне причину вашего нервного расстройства и бессонницы?» «Решительно не могу. Старик Беттередж подозревал причину, насколько я помню, но едва ли об этом стоит упоминать». «Извините меня. Нет вещи, которые не стоило бы упоминать в деле, подобном этому. Беттередж, говорите вы, приписывал чему-то вашу бессонницу. Чему именно?» «Тому, что я бросил курить». «А вы имели эту привычку?» «Имел». «И вы бросили ее вдруг?» «Да, вдруг». Беттередж был совершенно прав, мистер Блэк. Когда курение входит в привычку, человек должен быть необыкновенно сильного сложения, чтобы не почувствовать некоторого расстройства нервной системы, внезапно бросая курить. По-моему, ваша бессонница этим и объясняется. Мой следующий вопрос относится к мистеру Канди. Не имели ли вы с ним в день рождения или в другое время чего-нибудь вроде спора по поводу его профессии? Вопрос этот тотчас пробудил во мне смутное воспоминание, связанное со званым обедом в день рождения. Мой нелепый спор с мистером Канди описан гораздо подробнее, чем он того заслуживает, в 10 главе рассказа Беттереджа. Подробности этого спора совершенно изгладились из моей памяти, насколько мало я думал о нем впоследствии. Припомнить и сообщить моему собеседнику я смог лишь то, что за обедом напал на медицину вообще и до того резко и настойчиво, что вывел из терпения даже мистера Канди. Я вспомнил также, что леди Верендер вмешалась, чтобы положить конец нашему спору, а мы с маленьким доктором помирились, как говорят дети, и были лучшими друзьями, когда пожимали друг другу руки на прощание. «Есть еще одна вещь, которую мне очень было бы важно узнать», — сказал Эзра Дженнингс. «Не имели ли вы повода беспокоиться насчет лунного камня в это время в прошлом году?» «Имел сильнейший повод к беспокойству. Я знал, что он является предметом заговора, и меня предупредили, чтобы я принял меры к охране мисс Верендер, которой он принадлежал». «Безопасность алмаза не была ли предметом разговора между вами и кем-нибудь еще перед тем, как вы отправились в этот вечер спать?» «Леди Верендер говорила о нем со своей дочерью». «В вашем присутствии?» «В моем присутствии». Эзра Дженнингс взял со стола свои записки и подал их мне. «Мистер Блэк», — сказал он, — «если вы прочитаете сейчас мои записки в свете заданных мною вопросов и ваших ответов, вы сделаете два удивительных открытия относительно самого себя. Вы увидите, во-первых, что вошли в гостиную мисс Верендер и взяли алмаз в состоянии бессознательном, произведенном опиумом. Во-вторых, что опиум дан был вам мистером Канди без вашего ведома, для того чтобы на опыте опровергнуть мысль, выраженную вами за званым обедом в день рождения мисс Рэйчел». Я сидел с листами в руках в совершенном остолбенении. «Простите бедному мистеру Канди», — кротко сказал Дженнингс. «Он причинил страшный вред, я этого не отрицаю, но сделал он это без злого умысла. Посмотрите мои записки, и вы увидите, что, не помешая ему болезнь, он приехал бы к леди Верендер на следующее утро и сознался бы в сыгранной с вами шутке. Мисс Верендер, конечно, услышала бы об этом. Она его расспросила бы, и таким образом истина, скрывавшаяся целый год, была бы открыта в один день». «Мистер Канди вне пределов моего мщения», — сказал я сердито. «Но шутка, которую он со мной сыграл, тем не менее поступок вероломный. Я могу ее простить, но забыть никогда». «Нет врача, мистер Блэк, который в течение своей медицинской практики не совершил бы подобного вероломства. Невежественное недоверие к опиуму в Англии вовсе не кончается пределами низших и малообразованных классов. Каждый врач со сколько-нибудь широкой практикой бывает вынужден время от времени обманывать своих пациентов, как мистер Канди обманул вас. Я не оправдываю злой шутки, сыгранной с вами при тех обстоятельствах, которые тогда сложились. Я только излагаю вам более точный и снисходительный взгляд на побудительные причины». «Но как это было выполнено?» — спросил я. «Кто дал мне его без моего ведома?» «Этого я сказать не могу. Об этом мистер Канди за всю свою болезнь не намекнул ни единым словом. Может быть, ваша собственная память подскажет вам, кого надо подозревать?» «Нет». «Так бесполезно было бы теперь на этом останавливаться. Опиум вам дали украдкой тем или другим способом. Приняв это за основание, мы перейдем к обстоятельствам более значительным в настоящем случае. Прочтите мои записки, если можете. Освойтесь с мыслями о том, что случилось в прошлом. Я намерен предложить вам нечто крайне смелое и поразительное в отношении к будущему». Последние его слова пробудили во мне энергию. Я посмотрел на листы, сложенные в том порядке, в каком Эзра Дженнингс дал их мне в руки. Лист менее исписанный лежал наверху. На нем бессвязные слова и отрывки фраз, сорвавшиеся с губ мистера Канди во время бреда, читались следующим образом. «Мистер Фрэнклин Блэк. И приятен. Выбить из головы загвоздку. Медицине. Сознается. Бессонницей. Ему говорю. Расстроены. Лечиться. Мне говорит. Ощупью идти в потьмах. Одно и то же. Присутствие всех за обеденным столом. Говорю. Ищите сна ощупью в потьмах. Говорит. Слепец водит слепца. Знает, что это значит. Остроумно. Проспать одну ночь наперекор острому его языку. Аптечка леди Верендер. 25 гран. Без его ведома. Следующее утро. Ну что, мистер Блэк, принять лекарство сегодня? Никогда не избавитесь. Ошибаетесь, мистер Канди. Отлично. Без вашего. Поразить. Истины. Спали отлично. Приема лауданума, сэр. Перед тем. Легли. Что? Теперь. Медицине. Вот все, что было написано на первом листе. Я его вернул Эзре Дженнингсу. «Это то, что вы слышали у кровати больного?» — сказал я. «Слово в слово то, что я слышал», — ответил он. «Только я выпустил повторение одних и тех же слов, когда переписывал мои стенографические отметки. Некоторые фразы и слова он повторял десятки раз. Иногда раз до 50, смотря по тому, какое значение приписывал мысли им выражаемой. Повторение в этом смысле служили мне некоторым пособием для восстановления связи между словами и отрывистыми фразами. Не думайте, — прибавил он, указывая на второй лист, — чтобы я выдал вставленные мною выражения за те самые, какие употребил бы мистер Канди сам, будь он в состоянии говорить связно. Я только утверждаю, что проник сквозь преграду бессвязного изложения к постоянной и последовательной основной мысли. Судите сами. Я обратился ко второму листу, который оказался ключом к первому. Бред мистера Канди был тут записан черными чернилами, а восстановленное его помощником — красными чернилами. Я переписываю то и другое подряд, поскольку и бред, и его пояснения находятся на этих страницах довольно близко один от другого, так чтобы их легко можно было сличить и проверить. Мистер Фрэнклин Блэк умен и приятен. Но ему бы следовало выбить из головы дурь, прежде чем рассуждать о медицине. Он сознается, что страдает бессонницей. Я ему говорю, что его нервы расстроены и что ему надо лечиться. Он мне говорит, что лечиться и ощупью идти в потьмах одно и то же. И это он сказал в присутствии всех за обеденным столом. Я ему говорю, вы ищете сна ощупью в потьмах, и ничто, кроме лекарства, не сможет вам помочь найти его. На это он мне говорит, что слышал, как слепец водит слепца, теперь знает, что это значит. Остроумно, но я могу заставить его проспать одну ночь наперекор острому его языку. Он действительно нуждается во сне, и аптечка леди Верендер в моем распоряжении. Дать ему 25 гран лауданума к ночи без его ведома и приехать на следующее утро. Ну что, мистер Блэк, не согласитесь ли вы принять лекарство сегодня? Без него вы никогда не избавитесь от бессонницы. «Ошибаетесь, мистер Канди, я спал отлично эту ночь без вашего лекарства. Тогда поразите его объявлением истины. Вы спали отлично эту ночь благодаря приему лауданума, сэр, данного вам перед тем, как вы легли. Что вы теперь скажете о медицине?» Я удивился находчивости, с которой он сумел из страшной путаницы восстановить гладкую и связную речь. И это было, естественно, первым моим впечатлением, когда я возвратил листок его составителю. Со свойственной ему скромностью он прервал меня вопросом, согласен ли я с выводом, сделанным из его записок. «Полагаете ли вы, как полагаю и я, — сказал он, — что вы действовали под влиянием лауданума, делая все, что сделали в доме леди Верендер в ночь после дня рождения ее дочери?» «Я имею слишком мало понятия о действии лауданума, чтобы составить себе собственное мнение, — ответил я. Могу только положиться на ваше мнение и почувствовать внутренним убеждением, что вы правы». «Очень хорошо. Теперь возникает следующий вопрос. Вы убеждены, и я убежден. Но как нам передать это убеждение другим?» Я указал на листы, лежавшие на столе перед нами. Эзра Дженнингс покачал головой. «Бесполезны они, мистер Блэк. Совершенно бесполезны. По трем неопровержимым основанием. Во-первых, эти записки составлены при обстоятельствах совсем новых для большей части людей. Одно уже это говорит против них. Во-вторых, в этих записках изложена новая в медицине и еще не проверенная теория. И это тоже говорит против них. В-третьих, эти записки мои. Кроме моего уверения, нет никакого доказательства, что они не подделка. Припомните, что я вам говорил в степи, и спросите себя, какой вес могут иметь мои слова. Нет, записки мои ценны только в одном отношении, с точки зрения людского приговора. Они указывают на способ, каким может быть доказана ваша невиновность, а она должна быть доказана. Мы обязаны обосновать ваши убеждения фактами, и я считаю вас способным это выполнить. «Каким образом?» — спросил я. Он наклонился ко мне через стол. «Решитесь ли вы на смелый опыт?» «Я готов на все, чтобы снять лежащее на мне подозрение». «Согласитесь ли вы подвергнуться некоторому временному неудобству?» «Какому бы то ни было, мне все равно». «Будете ли вы, безусловно, следовать моему совету? Это может повести к насмешкам над вами глупцов, к увещаниям друзей, мнения которых вы обязаны уважать». «Говорите, что надо делать», — перебил я его нетерпеливо, «и будь что будет, я это выполню». «Вот что вы должны сделать, мистер Блэк», — ответил он. «Вы должны украсть лунный камень бессознательно во второй раз, в присутствии людей, свидетельство которых не может быть подвергнуто сомнению». Я вскочил. Я пытался заговорить, я мог только смотреть на него. «Я думаю, что это можно сделать», — продолжал он. «И это будет сделано, если только вы захотите мне помочь. Постарайтесь успокоиться. Сядьте и выслушайте, что я вам скажу. Вы опять начали курить, я сам это видел. Как давно вы начали?» «Около года». «Вы курите сейчас больше или меньше прежнего?» «Больше». «Бросите ли вы опять эту привычку? Внезапно, заметьте, как вы бросили тогда». Я смутно начал понимать его цель. «Брошу с этой же минуты», — ответил я. «Если последствия будут такие же, как в июне прошлого года», — сказал Эзра Дженнингс, «если вы опять будете страдать так, как страдали тогда от бессонницы, мы сделаем первый шаг. Мы опять доведем вас до того нервного состояния, в котором вы находились в ночь после дня рождения. Если мы сможем восстановить хотя бы приблизительно домашние обстоятельства, окружавшие вас тогда, если мы сможем опять занять ваши мысли различными вопросами по поводу алмаза, которые прежде волновали их, мы поставим вас физически и морально так близко, как только возможно, в то самое положение, в каком вы приняли опиум в прошлом году. И в этом случае мы можем надеяться, что повторение приема опиума поведет в большей или меньшей степени к повторению результата приема. Вот мое предложение, выраженное в нескольких словах. Вы теперь увидите, какие причины заставляют меня сделать его». Он повернулся к книге, лежавшей возле него, и раскрыл ее на том месте, которое было заложено бумажкой. «Не думайте, что я намерен докучать вам лекции о физиологии», — сказал он. «Я считаю своим долгом доказать, что прошу вас испробовать этот опыт не для того только, чтобы оправдать теорию моего собственного изобретения. Узаконенные принципы и признанные авторитеты оправдывают принятое мною воззрение. Удостойте меня своим вниманием минут на пять. Я берусь доказать вам, что наука одобряет мое предложение, каким бы странным оно ни показалось. Вот, во-первых, физиологический принцип, по которому я действую, изложенный самим доктором Карпентером. Прочтите лично». Он подал мне бумажку, лежавшую как закладка в книге. На ней были написаны следующие строки. «Есть много оснований думать, что каждое чувственное впечатление, однажды воспринятое сознанием, записывается, так сказать, в нашем мозгу, и может быть воспроизведено впоследствии, хотя бы мы не сознавали его за весь данный период. «Пока все ясно, не так ли?» — спросил Эзра Дженнингс. «Совершенно ясно». Он придвинул ко мне через стол открытую книгу и указал на место, отмеченное карандашом. «Прочтите это описание», — сказал он, — «имеющее, как мне кажется, прямое отношение к вашему положению и к тому опыту, на который я уговариваю вас решиться. Заметьте, мистер Блэк, прежде чем начнете читать, что я ссылаюсь на одного из величайших английских физиологов. Книга в ваших руках — это человеческая физиология доктора Элиотсона, а случай, на который ссылается доктор, основан на известном авторитете мистера Комба». Место, на которое он указывал, было описано в следующих выражениях. «Доктор Эйбл сообщил мне, — говорит мистер Комб, — об одном ирландском носильщике, который в трезвом виде забывал, что он делал в пьяном, но, напившись, вспоминал о поступках, сделанных в пьяном виде. Однажды, будучи пьян, он потерял довольно ценный сверток и в трезвые минуты не мог дать никаких объяснений об этом. В следующий раз, когда он напился, он вспомнил, что оставил сверток в одном доме, и так как на нем не было адреса, то он оставался там в целости, и носильщик получил его, когда сходил за ним». «Снова все ясно?» — спросил Эзра Дженнингс. «Как нельзя более ясно!» Он положил бумажку на прежнее место и закрыл книгу. «Удостоверились вы теперь, что я говорил, опираясь на авторитеты?» — спросил он. «Если нет, мне остается только обратиться к этим полкам, а вам прочесть места, на которые я укажу. Я вполне удовлетворен, не читая больше ни слова». «В таком случае мы можем вернуться к вашим личным интересам в этом деле. Я обязан сказать вам, что против этого опыта можно кое-что возразить. Если бы мы могли в этом году воспроизвести точь-в-точь такие условия, какие существовали в прошлом, то, несомненно, мы достигли бы точно такого же результата. Но это просто невозможно. Мы можем лишь надеяться приблизиться к этим условиям. И если мы не сумеем вернуть вас как можно ближе к прошлому, опыт наш не удастся. Если сумеем, а я надеюсь на успех, мы сможем, по крайней мере, увидеть повторение всего сделанного вами в ночь после дня рождения мисс Рэйчел. И это должно будет убедить всякого здравомыслящего человека в том, что вы невиновны в похищении алмаза. Я полагаю, мистер Блэк, что рассмотрел теперь вопрос со всех сторон так справедливо, как только мог, в границах, поставленных мною самим. Если для вас что-нибудь не ясно, скажите мне, и я постараюсь вам это разъяснить». «Все, что вы объяснили мне, — сказал я понял прекрасно. Но, признаюсь, я в недоумении относительно одного пункта, который мне еще не ясен». «Какой это пункт?» «Я не понимаю действия опиума на меня. Я не понимаю, как я шел с лестницы и по коридорам, отворял и затворял ящики в шкафу и опять вернулся в свою комнату. Все это поступки активные. Я думал, что действие опиума приводит сначала в отупение, а потом нагоняет сон». «Всеобщее заблуждение относительно опиума, мистер Блэк. В эту минуту я изощряю свой ум под влиянием приема лауданума, который в 10 раз сильнее, чем данный вам мистером Канди. Но не полагайтесь на мой авторитет даже в таком вопросе, который изведан моим личным опытом. Я предвидел возражение, сделанное вами, и опять заручился свидетельством, которое будет иметь вес и в ваших глазах, и в глазах ваших друзей». Он подал мне вторую из двух книг, лежавших возле него на столе. «Вот», — сказал он, — «знаменитые признания англичанина, принимавшего опиум. Возьмите с собой эту книгу и прочтите ее. В месте, отмеченном мною, вы найдете, что когда Де Кинчи принимал огромную дозу опиума, он или отправлялся в оперу наслаждаться музыкой, или бродил по лондонским рынкам в субботу вечером и с интересом наблюдал старания бедняков добыть себе воскресный обед. Таким образом, этот человек деятельно занимался и переходил с места на место под влиянием опиума. «Вы мне ответили, — сказал я, — но не совсем. Вы еще не разъяснили мне действия, производимого опиумом на меня». «Я постараюсь ответить вам в нескольких словах», — сказал Эзра Дженнингс. «Действие опиума бывает в большинстве случаев двояким. Сначала возбуждающим, потом успокаивающим. При возбуждающем действии самые последние и наиболее яркие впечатления, оставленные в вашей душе, а именно впечатления, относившиеся к алмазу, наверное, при болезненно чувствительном нервном состоянии вашем, оставили глубокий след у вас в мозгу и подчинили себе ваше суждение и вашу волю, подобно тому, как подчиняет себе ваше суждение и вашу волю обыкновенный сон. Мало-помалу под этим влиянием все опасения об алмазе, которые вы могли испытывать днем, должны были перейти из состояния неизвестности в состояние уверенности, должны были побудить вас к практическому намерению уберечь алмаз, направить ваши шаги с этой целью в ту комнату, в которую вы вошли, и руководить вашей рукой до тех пор, пока вы не нашли в шкафчике тот ящик, в котором лежал камень. Вы сделали все в состоянии опьянения от опиума. Позднее, когда успокаивающее действие начало преодолевать действие возбуждающее, вы постепенно становились все более вялым и, наконец, впали в оцепенение. За этим последовал глубокий сон. Когда настало утро и действие опиума окончилось, вы проснулись в таком совершенном неведении относительно того, что делали ночью, как будто свалились с луны. Ясно ли вам все это? «До такой степени ясно, — ответил я, — что я желаю, чтобы вы шли далее. Вы показали мне, как я вошел в комнату и как взял алмаз. Но мисс Верендер видела, как я снова вышел из комнаты с алмазом в руке. Можете вы проследить за моими поступками с этой минуты? Можете вы угадать, что я сделал потом?» «Я перехожу именно к этому пункту», — ответил он. «Это для меня вопрос, не будет ли опыт, предлагаемый мною, не только способом доказать вашу невиновность, но также и способом найти пропавший алмаз. Когда вы вышли из гостиной мисс Верендер с алмазом в руке, вы, по всей вероятности, вернулись в вашу комнату». «Да, и что же тогда?» «Возможно, мистер Блэк, не смею выразиться определеннее, что ваша мысль уберечь алмаз привела естественным образом к намерению спрятать алмаз, и что вы спрятали его где-нибудь в своей спальне. В таком случае с вами могло произойти то же, что и с ирландским носильщиком. Вы, может быть, вспомните после второго приема опиума то место, куда вы спрятали алмаз под влиянием первой дозы». Тут пришла моя очередь дать разъяснение Эзри Дженнингсу. Я остановил его, прежде чем он успел сказать мне что-либо еще. «Все ваши соображения ни к чему не приведут. Алмаз находится в эту минуту в Лондоне». Он вздрогнул и посмотрел на меня с большим удивлением. «В Лондоне?» — повторил он. «Как он попал в Лондон из дома леди Верендер?» «Этого не знает никто». «Вы его вынесли собственными руками из комнаты мисс Верендер. Как он был взят от вас?» «Не имею ни малейшего понятия об этом». «Вы видели его, когда проснулись утром?» «Нет». «Был он опять возвращен, мисс Верендер?» «Нет». «Мистер Блэк, тут есть кое-что, требующее разъяснения. Могу я спросить, каким образом вам известно, что алмаз находится в эту минуту в Лондоне?» Я задал тот же вопрос мистеру Брефу, когда расспрашивал его о лунном камне по возвращении в Лондон. Отвечая Эзри Дженнингсу, я повторил то, что сам слышал от Стряпчего и что уже известно вам. Он ясно показал, что недоволен моим ответом. «При всем уважении к вам и вашему Стряпчему, — сказал он, — я держусь выраженного мною мнения. Мне хорошо известно, что основывается оно только на предположении, но простите, если я напомню вам, что и ваше мнение основано лишь на предположении». Взгляд его был совершенно нов для меня. Я ждал с беспокойством, как он будет защищать его. «Я предполагаю, — продолжал Эзра Дженнингс, — что под влиянием опиума вы взяли алмаз, чтобы спрятать его в безопасном месте. Под этим же влиянием вы могли спрятать его где-нибудь в вашей комнате. Вы предполагаете, что индусские заговорщики не могли ошибиться. Индусы отправились в дом Люкера за алмазом. Следовательно, алмаз должен находиться у мистера Люкера. Имеете вы какие-нибудь доказательства, что лунный камень был отвезен в Лондон? Вы ведь не в силах даже угадать, как и кто увез его из дома леди Верендер. Имеете вы улики, что алмаз был заложен Люкеру? Он уверяет, что никогда не слыхал о лунном камне, а в расписке его банкира упоминается только о ценной вещи. Индусы предполагают, что мистер Люкер лжет, и вы опять предполагаете, что индусы правы. Могу сказать в защиту своего мнения только то, что оно возможно. Что же вы, мистер Блэк, рассуждая логически или юридически, можете сказать в защиту вашего? Сказано было резко, но нельзя было отрицать, что сказано было справедливо. «Признаюсь, вы поколебали меня», — отвечал я. «Вы не против того, чтобы я написал мистеру Брефу о том, что вы сказали мне?» «Наоборот. Буду рад, если вы напишете мистеру Брефу. Посоветовавшись с его опытностью, мы, может быть, увидим это дело в новом свете. Пока же вернемся к нашему опыту с опиумом. Решено, что вы бросаете курить тотчас же?» «Тотчас же!» «Это первый шаг. Следующий шаг должен состоять в том, чтобы воспроизвести, насколько возможно точно, домашние обстоятельства, окружавшие вас в прошлом году». «Как это можно было сделать?» «Леди Верендер умерла. Рэйчел и я, пока на мне лежало подозрение в воровстве, были разлучены безвозвратно. Годфри Эблуайт был в отсутствии и путешествовал по континенту. Просто невозможно было собрать людей, находившихся в доме, когда я ночевал в нем последний раз. Эти возражения не смутили Эзру Дженнингса. Он сказал, что приписывает весьма мало значения тому, чтобы собрать тех же самых людей, так как было бы напрасно ожидать, чтобы они заняли то же положение относительно меня, какое занимали тогда. С другой стороны, он считал необходимым для успеха опыта, чтобы я видел те же самые предметы около себя, которые окружали меня, когда я в последний раз был в доме». «А важнее всего, — прибавил он, — чтобы вы спали в той комнате, в которой спали в ночь после дня рождения, и меблированная она должна быть точно таким же образом. Лестницы, коридоры и гостиная мисс Верендер также должны быть восстановлены в том виде, в каком вы видели их в последний раз. Решительно необходимо, мистер Блэк, поставить мебель на те же самые места в этой части дома, откуда, может быть, теперь ее вынесли. Пожертвование вашими сигарами будет бесполезно, если мы не получим позволение мисс Верендер сделать это». «Кто обратится к ней за этим позволением?» — спросил я. «Нельзя обратиться вам. Об этом не может быть и речи. После того, что произошло между нами из-за пропажи алмаза, я не могу ни видеться с нею, ни писать ей». Эзра Дженнингс умолк и соображал с минуту. «Могу я задать вам деликатный вопрос?» — спросил он. Я сделал утвердительный знак. «Правильно ли я сужу, мистер Блэк, по двум-трем фразам, вырвавшимся у вас, что вы испытывали не совсем обычный интерес к мисс Верендер в прежнее время?» «Совершенно правильно». «Платили вам за это чувство взаимностью?» «Платили». «Как вы думаете, не заинтересуется ли мисс Верендер опытом, могущим доказать вашу невиновность?» «Я в этом уверен». «В таком случае я сам напишу мисс Верендер, если вы дадите мне позволение». «И расскажете ей о предложении, которое сделали мне?» «Расскажу ей все, что произошло между нами сегодня». «Излишне говорить, что я с жаром принял услугу, которую он мне предлагал». «Я еще успею написать сегодняшней почтой», — сказал он, взглянув на часы. — «Не забудьте запереть ваши сигары, когда вернетесь в гостиницу. Я зайду завтра утром и услышу, как вы провели ночь». Я встал, чтобы проститься с ним. Я старался выразить признательность, которую действительно чувствовал за доброту его. Он тихо пожал мне руку. — «Помните, что я сказал вам на торфяном болоте?» — ответил он. — «Если я смогу оказать вам эту маленькую услугу, мистер Блэк, Мне покажется это последним проблеском солнечного света, падающим на вечер длинного и сумрачного дня. Мы расстались. Это было 15 июня. События последующих 10 дней, каждая из них более или менее относится к опыту, в котором я был пассивным участником, записаны слово в слово, как они случились, в дневнике помощника мистера Канди. На его страницах ничто не утаено и ничего не забыто. Пусть Эзра Дженнингс расскажет, как был сделан опыт с опиумом и чем он кончился.